Шейко Виктория Александровна. «Призрак забытого дома». Читает Васильева Анна. Как-то раз, разбирая ящик письменного стола, под толстой стопкой листов я обнаружила тетрадь. Порой такая тетрадь скрывает в себе что-то давно забытое. Может быть, дневник, полный юных чувств и ушедших воспоминаний. Или это любопытные записи с лекционных занятий. Или, быть может, загадочную историю. В этой тетради оказались путевые заметки о случайном посещении города, чье название скрыто под символической буквой «Н», что обычно сопутствует неизвестности и даже таинственности. Моя знакомая, жившая в этом городе, была рада предстоящей встрече. Мы договорились увидеться в старом парке, недалеко от провинциальной гостиницы, где мне удалось остановиться. Начало осени ознаменовало свой приход золотыми бликами листвы. В воздухе чувствовалась свежесть и легкая прохлада. Ночные часы пробирали промозглостью. А днем осеннее солнце показывало свои редкие лучи из-за густой седины облаков. Становилось довольно тепло и сухо. Осень переменчива. То похожа на прозрачный лист бумаги с бледной пеленой капель моросящего дождя, а другой раз напоминает картину импрессиониста, где багряно-красные яркие охристые пятна сливаются в единую композицию. Небольшой парк был полон размеренной жизни. Деревья, острые и поредевшие. Люди, неторопливые и одинокие. Дети в ярких куртках, веселые и шумные. Мы прогуливались по аллее, над которой с двух сторон склонялись медные кроны лип. Густые ели раскинули широкие лапы и, возвышаясь вечно зелеными макушками, оттеняли свежестью природный колорит. Постепенно из-за деревьев стал проглядывать силуэт старого, словно забытого временем дома. В его очертаниях угадывалось что-то неясное, загадочное. «Что это за старинный дом?» — спросила я из любопытства. «Старый заброшенный дом!» — бабушка в детстве про него все уши прожужжала. «Легенду рассказывала. Жутковатая история». Знакомая на секунду задумалась. Сейчас, да и тогда, на этих полуразвалинах можно встретить кого угодно. Трудные подростки, городские бродяги, опустившиеся алкаши. Для детей неподходящая компания. А как объяснить ребенку, что мир опасен? Проверенный способ пугать страшными дядьками да злыми духами. На счастье моим родным, да и себе, пожалуй, я даже близко к этому дому не подходила. Меня заинтересовал таинственный дом. А вдруг это именно тот случай, который может перерасти в нечто большее? Нельзя было упустить момент. А легенду можешь рассказать? Только как можно подробнее. На страницах тетради сохранилась запись этой давнешней истории. В окнах особняка с изящной мансардой и колоннами допоздна горел свет. Обитателям не спалось. Весь день прошел в приятных хлопотах, топились печи, стоял аромат пирогов. Причиной домашней суеты был долгожданный приезд сыновей. Вся семья в лице строгого отца, тихой, переживающей за каждого домочадца матери и младшего сына Гриши ожидала старших братьев Андрея и Степана, умных, образованных людей. В этот день Гриша болтался по дому, томительно наблюдая за подготовкой, с нетерпением дожидаясь вечера. Долгожданный момент встречи, как это часто бывает, наступил неожиданно. Радость, родственные объятия и поцелуи, сумбурные расспросы. Больше всех встречи, конечно, радовался Гриша. Ни на минуту не отходя от старших, он засыпал братьев вопросами о большом городе. Дольше всех он беседовал со Степаном. Отличающийся крепкостью юноша был, как всегда, бодр и весел. Глаза сияли радостью от долгожданной встречи с родными людьми. Его брат Андрей, худощавый и высокий, пытаясь согреться от осенней промозглости, даже в протопленной комнате не торопился сбросить пальто. Как и Степан, он был рад этой встрече с семьей и, улыбаясь, раздавал свертки с привезенными гостинцами. Для младшего брата Степан приготовил особенный подарок – толстую книгу с красивыми иллюстрациями «Жизнь животных», которую Гриша давно мечтал заполучить. От нахлынувших чувств тот замер, порывисто обнял Степана и тут же исчез в своей комнате с драгоценным подарком. Поздним вечером после долгой разлуки семья собралась за столом, а позже в гостиной. Мать играла на рояле знакомые с детства мелодии. Отец неторопливо раскуривал трубку, внимательно слушая рассказы старших сыновей. Непринужденная беседа затянулась до глубокой ночи. Прежде чем разойтись, Степан обратился к брату. «Завтра, думаю, в лес сходить. Так давно в нем не был. Хочется побродить по знакомым местам. Утром соберусь и ружьишко с собой прихвачу». «Пожалуй, составлю тебе компанию», – оживился Андрей. «Давно я не дышал чистым лесным воздухом, тем более и погода подходящая, днем сухо и солнечно». «А я тоже пойду с вами», – заволновался Гриша, который не хотел отставать от братьев. «Я уже почти взрослый». «А что, почему бы не взять с собой мальца?» – улыбнувшись, поддержал его Степан. «Засиделся он дома». Гриша даже подпрыгнул от радости. «Ура! Пойду собираться!» Затем, повернувшись к матери, с важностью заметил. «Мы пойдем в лес вместе!» Братья рассмеялись. «Прогуляться в погожий осенний день – дело хорошее. Но в нашем лесу есть старое болото. Опасное место – трясина», – заметил отец. «Я-то лес вдоль и поперек исходил. Мне там каждая кочка известна. А вы на болото ни ногой. Идите только в обход». «В глухие места мы не пойдем, да и до болота вряд ли доберемся», — заверили отца братья. Время приближалось ко сну. В доме все постепенно стихло, и только большие настенные часы размеренно отстукивали время. Раннее утро ушло на сборы. Все это время мать выглядела беспокойной. Лицо ее было тревожно. Перед самым уходом она неожиданно прекратила сыновьям дорогу. «Погодите! Не стоит сегодня ходить в лес! Останьтесь дома!» Братья удивленно посмотрели на нее. «Что случилось?» — как можно спокойнее спросил Андрей. «У меня нехорошее предчувствие. Всю ночь за окном выла собака. Примета плохая. Это к беде». Голос ее дрожал, в глазах блеснули слезы. Молодость легко и беззаботно смотрит на жизнь. Никто из сыновей не собирался менять свои планы. Не так часто удается вместе выбраться на прогулку. «Матушка, если мы начнем верить во всякие приметы, то и жизни не станет. Это у вас все от переживаний, от нервов», — пытался успокоить ее Степан. «А может, показалось?» — предположил Андрей. «Может, это и не собака вовсе, а ветер ночью завывал в трубе или калитка скрипела. Осенние ветры нынче сильные». Но мать настойчиво пыталась их задержать. «Не ходите, прошу вас. Оставьте хоть Гришеньку дома. Маловат он, слаб для такого похода». Тревога нарастала. Братья задумались. Гриша, который накануне долго не мог заснуть, мечтая, как наравне с братьями шагает по осеннему лесу, неожиданно всхлипнул. Андрей попытался его успокоить. «Огорчаться не стоит. Обещаю, в следующий раз мы тебя обязательно возьмем. Ты уже почти взрослый», — подхватил Степан, ободряюще похлопав Гришу по плечу. «Мать не стоит расстраивать». Обиженно шмыгая, Гриша убежал к себе в комнату. Отговаривать старших сыновей было бесполезно. Мать, печально вздохнув, на прощание только махнула рукой. «Ждите нас к ужину!» — крикнул Степан. Послышался стук входной двери. удаляющиеся шаги, все стихло. Казалось бы, безобидная лесная прогулка. Но в тот же день Степан погиб. Таково начало этой истории. Позже удалось записать, что еще рассказала об этом моя знакомая. О произошедшем в тот день в лесу никому точно неизвестно. До сих пор разговоры ходят разные. Продолжила она, вспоминая. Бабушка рассказывала, что знакомые ребята однажды пробрались в этот заброшенный дом. С шумом бродили там по темным коридорам, громко смеялись, переговаривались. В конце коридора они заметили плотно закрытую дверь. Отворив ее, осторожно зашли в дальнюю комнату. А там призрак, прозрачный и бледный, глаза хрустальные и пустые. Неожиданно послышались глухие рыдания. В ужасе ребята убежали. «Таинственный случай», — согласилась я. «Это все, что известно?» Потом ходили слухи, что эти рыдания принадлежали то ли матери Степана, которая после потери сына днями не выходила из комнаты, плача перед фотографией погибшего, то ли это были рыдания младшего сына Гриши, для которого потеря любимого брата стала страшным потрясением. Что это был за призрак и был ли он на самом деле, никто толком не знает. Но только после этого трагического события жизнь в доме оборвалась. Все вымерло. Знакомая замолчала, с опаской взглянув в сторону дома. Больше ничего не известно. Скорее всего, сведения об этом давно утеряны. Эта история, построенная на догадках, предположениях, судачивших о ней случайных людей, выглядела довольно странной. Трудно было понять, где факты, а где вымысел. Вспомнились слова известного литературного сыщика Шерлока Холмса. «Строить предположения, не зная всех обстоятельств дела, крупнейшая ошибка». Пытаясь как можно больше узнать, я ненароком спросила. «Слушай, а сейчас в этом доме кто-нибудь есть?» Казалось, моя знакомая все поняла. «Догадываюсь, что ты задумала, но не советую этого делать. Говорят, этот дом скоро снесут. Там есть местный сторож. Один тип набился в охранники. Когда не пьет, то малолеток шугает. Человек он крайне неприятный. С ним не договоришься. Только настроение себе попортишь». Мы пошли по осенней аллее и более к разговору о доме не возвращались. Время пролетело незаметно. Ближе к вечеру, прогулявшись по городу и осмотрев некоторые местные достопримечательности, я вернулась в гостиницу. В путешествии что-то постоянно отвлекает. Суета и подвижность мешают сосредоточиться, а когда возникает достойная мысль, то стараешься уцепиться за нее и удержать, подобно тому, как сохраняешь равновесие при движении поезда ровно до тех пор, пока не представится возможность обстоятельно все обдумать и записать. Поздним вечером все стихло, и такая возможность представилась. Достав тетрадь, я задумалась. Эта история показалась мне необычной. Может быть, своей недосказанностью, загадочностью, а может быть, запутанностью. Стараясь ничего не упустить, стала приводить в порядок свои размышления. Именно призрак забытого дома подтолкнул меня к изучению этой истории. В те времена, когда бабушка моей знакомой была еще молодой, не существовало различных спецэффектов, с помощью которых создаются всевозможные интерпретации мифических рассказов о вампирах, оборотнях и призраках. Преобладал фольклор, когда какое-то событие, передаваясь из уст в уста, обрастало новыми, порой фантастическими подробностями. Своеобразный сломанный телефон. Разве нельзя допустить, что кто-то, обладая богатым воображением, придумал историю с призраком? Хотя любые слухи не возникают на пустом месте. Как говорится, нет дыма без огня. Бытует устоявшееся мнение, что призрак – печальное существо, душа, которая не может по каким-то причинам обрести покой. Если предположить, что призрак поселился в старом доме, то какая здесь может быть связь с лесной трагедией? Два брата, Андрей и Степан, отправились в лес. Один из них внезапно погиб. Это может служить подтверждением версии о том, что Степан погиб при очень странных обстоятельствах. Предположим, рана была серьезной, что и послужило причиной гибели. Более точные обстоятельства неизвестны. Может быть, у кого-то из братьев или у этой дружной семьи были недоброжелатели или даже враги, которые хотели свести с ними счеты? Нет, это маловероятно. Ведь о том, когда братья собирались пойти в лес, знали только очень близкие люди. При этом решение было принято накануне, буквально в последний момент. Сведений было катастрофически мало. Мое исследование застопорилось. На следующий день я проснулась довольно рано. Светало. Солнце в ярко-оранжевой пелене медленно выглядывало из-за старых городских домов. Ночь выдалась беспокойной. Снился сторож, рычащий, как дикий зверь, и горько плачущий призрак. Наступил день отъезда. В моем распоряжении оставалось несколько часов, чтобы предпринять какие-нибудь решительные действия по исследованию дома. Если этого не сделать, то потом наверняка буду сожалеть о неразгаданной тайне. В надежде отыскать что-нибудь новое, решила осмотреть особняк снаружи. Дорога была мне знакома. К дому пришлось пробираться через колючие кусты и неровности, засыпанные почерневшими слипшимися листьями. Твердые ветки, как острые когти, слегка задевали лицо и грозились порвать плотную куртку. Выйдя на площадку перед домом, я обогнула главный вход, где, вероятнее всего, могла бы наткнуться на сторожа. Встреча с ним не входила в мои планы. Решив обойти особняк с тыльной стороны, где раньше был обустроенный двор. Дворовая часть была захламлена настолько, что, казалось, ее никогда раньше не убирали. Засохшие листья, обветшалые полусгнившие доски, куски кирпичей, мебельная рухлядь и горы всяческого мусора. На фоне разрушающегося дома это создавало мрачную картину какой-то глубокой тоски и безысходности. Среди валявшихся рваных бумаг удалось обнаружить стопку давних газет. На всякий случай, захватив газеты, решила осмотреться. Внимание привлекли обломки старой мебели, которую, видимо, давно вынесли из дома. Я подошла к разбитому комоду, у которого сохранился единственный уцелевший ящик. Ящик был пуст, если не считать выцветшего, грязного, довольно сильно прилипшего к днищу оборванного листка. Это был кусочек, адресованный кому-то записки или письма. Удалось разобрать только несколько сохранившихся слов. В грудь, рана, снизу вверх, состояние тяжелое. Не отыскав ничего больше подходящего, собралась уходить. Но опасность, как известно, часто подкрадывается внезапно. Из-за угла дома неожиданно показался заспанный сторож. «Кто там?» – прохрипел он. «Чёртовы малолетки! Опять за свое! Пошли вон!» Хотя язык у него заплетался, но для пьяного он слишком крепко держал в руках большую палку. В этот момент я пожалела, что забрела сюда. Кто меня дернул пойти к этому дому? Хотя сторож, судя по всему, выпивший, вряд ли сможет за мной угнаться. Осторожно пятясь, начала отступать от надвигающейся опасности. «Чего тут забыла?» Грозно, но с некоторым удивлением прохрипел сторож, издав звук, похожий на кашель. Отойдя на безопасное расстояние, решилась спросить. «Говорят, вы тут давно сторожите. Скажите, не встречались ли в доме призраки?» «Призраки? Какие еще призраки?» Хрипло захохотав, он подвинулся ближе. «Я здесь самый страшный призрак!» Тогда я решила действовать иначе. «Если расскажете про этот дом, то получите деньги». Конечно, их давать не хотелось, все равно пропьет. Но да как-нибудь выкручусь. Сторож несколько секунд глубокомысленно обдумывал мое заманчивое предложение. Желание заполучить деньги положительно сказалось на его эмоциональном состоянии, он явно подобрел. «Ладно, скажу, что знаю. Один богач тут жил. Видишь, дом-то громадный. Но недолго прожил. Начальник мой говорил, утонул он вроде. Тут, недалеко, в лесу есть, ну, как его, тьфу, черт, забыл. В общем, сгинул он. Все, деньги давай». С этими словами он решительно направился в мою сторону. Пожертвовав своим завтраком, я тут же бросила ему сверток с бутербродами, который взяла на всякий случай, и как смогла, быстро постаралась исчезнуть. Вернувшись в гостиницу, прежде всего решила внимательно исследовать свои находки. Какая удача! Среди слипшихся газетных страниц в самом конце сохранился именно тот номер, где была размещена заметка, посвященная этому давно забытому происшествию. Обрывки текста позволяли догадываться, что случилось в тот день. Рассказали. Степан приехал к родным. В сопровождении брата. Лес. Болото. Случай. Обдумав оказавшуюся в моих руках информацию, попыталась сопоставить все эти сведения. Анализ обрывочных текстов, рассказ знакомый, слова сторожа. Из всего этого необходимо было выделить наиболее важные детали, влияющие на ход дальнейших рассуждений. Лес, рана, снизу вверх, грудь, болото и, наконец, случай. Появились хоть какие-то сведения, позволяющие восстанавливать вероятную картину случившегося. Сев в кресло, я попыталась сосредоточиться, стараясь как можно более точно представить те далекие от сегодняшних дней события. Густой лес и две пробирающиеся через валежник фигуры. Осенью темнеет рано, и деревья сгущают внутри себя наступающий сумрак. Дорога становится почти неразличимой. Андрей и Степан держатся рядом, постоянно осматриваются, чтобы не сбиться с пути. Возможно, темное время сказалось, они заплутали и не заметили, как вышли к заросшему высокой травой старому болоту, обманчиво напоминающему обычную лесную поляну. «Похоже, здесь болото», — отец предупреждал. «Надо обходить его стороной», — вспомнил Андрей. «Стемнело. Если пойдем в обход, дорога будет долгой. Домашние нас потеряют. Вернуться сможем только к утру». Степан внимательно осмотрелся. «Лучше все-таки обойти, чем встретиться с трясиной». Начал накрапывать мелкий осенний дождь. Сопровождаемый холодным ветром, он пробирал до костей. «Надо идти, иначе промокнем. Как бы не застудиться, может попробовать пройти через болото?» — неуверенно предложил Андрей. «Судя по траве, болото старое, подсохшее. Наверняка здесь есть затвердевшие участки почвы. Пойдем осторожно, напрямик все же короче», — поколебавшись, решил Степан. «И хорошо бы найти длинную крепкую палку, чтобы промерять глубину». Среди сухостоя нашлась подходящая, с крепкими выступающими сучками и заостренным концом. Могли ли в этот момент братья предполагать, что эта короткая дорога обернется трагедией? По найденному обрывку записки неясно, каков характер полученной травмы. Рана была в грудь, что и привело к печальному исходу. Как это все могло произойти? Я стала размышлять. Крупных зверей, которые могли бы нанести ранение, на болоте нет. Лягушки, змеи и небольшие птицы не в счет. Эта версия не годилась. Все напоминало несчастный случай. Кстати, какую роль могло сыграть ружье, которое Степан взял с собой? Может быть, он, опираясь на ружье, в темноте зацепился курком за твердую ветку или выступающий корень? Но в этом случае заряд вряд ли бы нанес такую рану. каким должно быть положение человека, получившего подобное ранение. Ну, скажем, если он наклонился и руки были вытянуты вперед. Не следует также забывать и о палке с острым концом. Она вполне могла послужить причиной ранения. Конечно, восстанавливать давние события, опираясь на разрозненные факты и умозаключения, занятие крайне неблагодарное и затруднительное. Тем не менее, можно было попытаться. Неожиданно Андрей вскрикнул. Отставший от Степана, осторожно идущего впереди, он оступился и провалился в трясину. Брат тотчас бросился на помощь. «Не шевелись, иначе затянет!» — крикнул Степан. «Сейчас вытащу!» Братья изо всех сил старались руками дотянуться друг до друга, но попытка не удалась. Вот в сгустившемся мраке, наконец, он ее нащупал. Побледневший и напуганный Андрей медленно погружался в трясину. Нужно было действовать решительно. Возможно, в тот момент Степан что-то протянул, пытаясь спасти Андрея, палку или ружье, тот ухватился. Собрав все свои силы, Степан стал вытягивать брата. Хотя острая влажная трава, мелкие колючие ветки кустарничка, скользкая болотистая жижа препятствовали спасению. Казалось, все удалось. Андрей уже почти выбрался. Последние решительные усилия. В этот момент произошло что-то непредвиденное. Резкий звук пронесся по болоту. Какие-то птицы с жалобным криком спорхнули из высокой травы. Спасенный обессиленно лежал на траве. Затем послышалось глухое падение, тихий стон, неясные слова. Наступила щемящая тишина. Приближалось время отъезда. Вещи уже были собраны. Пора на вокзал. Последний раз я взглянула в окно. Вдали, среди острых медноголовых деревьев, словно в туманной дымке, виднелся полуразрушенный дом. Как все странно устроено в жизни. Один человек неожиданно попадает в беду. Другой, забыв об опасности, его спасает. Скорее всего, трагические события в лесу так и останутся неразгаданной тайной, а призраки старого особняка. Дом в скором времени снесут. То что тогда станет с легендой? Возможно, обитающему в доме призраку придется искать себе новое пристанище. Обретет ли он когда-нибудь покой? Или будет блуждать по парку, пугая в ночные часы запоздалых прохожих? Позже знакомая написала мне о странном случае. Заблудившиеся в лесу грибники долго плутали почаще, пока не вышли к старому болоту. Разглядев сквозь клубившийся вдали туман человеческую фигуру, они поспешили, чтобы разузнать дорогу, но, подойдя ближе, застыли в растерянности. Призрачный силуэт будто страж охранял болото и, казалось, о чем-то их хотел предупредить. Может быть, и этот недавний случай, обрастая слухами и домыслами, превратится в новую легенду. Время делает свое дело. Старый особняк с его бывшими обитателями исчезнет, но легенда о его тайне еще долго будет будоражить воображение жителей. Здесь записки обрываются. Но именно эта небольшая история о призраке забытого дома разбудила мое воображение и подтолкнула к разгадыванию других таинственных случаев. А тайны, как известно, встречаются в жизни не так уж и редко.